21. Основное орудие делает выстрел, и теневой меч заполняется треском электрического резонанса. Статический заряд поднимает с брони частички пыли и заставляет волосы на загривке встать дыбом. Винтан мог бы отправиться в бой на лендрейдере, но не смог устоять перед потрясающим разрушительным потенциалом теневого меча. На зернистом пик-планшете перед ним разваливается стена, уничтоженная основным орудием сверхтяжелой машины. Этот танк способен уничтожать титанов. У неподготовленного укрепления нет шансов. Из руин выпадают тела, трупы культистов. Те, в ком еще можно признать людей, охвачены пламенем. Винтан не слышит их криков и жалеет об этом. В его способности получать удовольствие от страданий начинает присутствовать что-то дикое. Винтан активирует пневматические запоры, изолирующие передний пост от остальной части сверхтяжелого танка. Он хочет взглянуть на опустошение твердыни Федора Лафела собственными глазами. Возле него загорается зеленая лампа. Пневмозапоры фиксируются. Капитан вводит на увеличенной клавиатуре управляющий код. Люк наверху открывается, щелкнув вулканизированными прокладками и затворными штифтами из дюрастали. Крышка скользит вбок, и Винтан выпрямляется. Проламывающийся сквозь внешние рубежи обороны Федора Лафела танк окружен пламенем. От теневого меча разбегаются банды воинов братства в краденных экзоскафандрах. Никакое оружие культистов не в состоянии даже оставить след на толстой броне, и им об этом известно. Они бегут, и их косят батареи тяжелых болтеров. Потоки лазеров и твердых снарядов срезают дезорганизованные шеренги. Из взрывающихся тел, словно геотермальные гейзеры, вырываются фонтаны горячей крови. Винтан разворачивает комби-болтер на вертлюжной опоре и тянет заряжающий рычаг. Магазин входит в приемник с лязгом, вызывающим удовлетворение, и капитан вдавливает спуск. У комби-болтера ужасающая отдача. Он больше подошел бы человекоподобным танкам вроде терминаторов. Но система теневого меча и генетически усиленное тело удерживают огонь на цели. Тела разрываются, превращаясь в мясо и хрящи. То тут, то там банды воинов обороняют свои позиции. Винтан мельком замечает железные маски, изодранную одежду и совершенно недостаточную радиационную защиту. Культисты палят из оружия, которое уступает армейскому по качеству и эффективности. Он поражается, как такому сброду вообще дали ступить на кал, и убивает их при первой возможности. Среди культистов нет несущих слова. Но все, что он видел во время боев до отступления под землю, демонстрировало их полное пренебрежение смертными союзниками. Люди здесь только для того, чтобы замедлить наступление ультрадесантников и поглотить их ярость. Если план Фела состоял именно в этом, то он сильно недооценил тот источник, из которого может черпать неистовство 13-й легион. Винтан смакует зрелище того, как сотни танков ультрадесанта грохочут по адской пустоши внешних укреплений Фела. С обоих сторон от него лендрейдеры поднимаются на дыбы на наспех возведенных земляных валах и снова падают с громовыми ударами. Вражеские воины, которые удерживали свои позиции, раздавлены гусеницами или погребены под землей. Огонь эскадронов хищников синкопирует залпы выстрелов тяжелых лазеров, а над головой по дуге проносится головокружительное количество ракет-вихрей. Эскадрилья за эскадрильей лендспидеров мчатся над полем боя, словно смертоносные хищные птицы, обстреливая незащищенные порядки врага. Мультимелты пробивают бреши в бункерах, и следом обрушиваются штурмовые отделения, которые добивают очаги сопротивления визжащими цепными клинками и пистолетами. С востока приближается пылающее облако. Оно паляет небо магмовыми зарядами, его орудия окутаны дымом и светом. Посреди укреплений поднимаются грибовидные облака. Каждый удар обращает адамантиевые стены в шлак. Рвущие воздух ракеты вспыхивают на пустотных щитах Титана, и звук его боевого горна похож на грохочущий хохот. Винтан выводит на визор тактический экран. Золотые значки сжимаются вокруг крепости Фела, словно кулак, но это только внешние рубежи. Их легко преодолеть. Настоящая оборона находится в километре впереди. Громадные стены, способные устоять перед орудиями Титана, дьявольские бастионы из темной стали и вкопанные в землю бункерные комплексы, куда будет трудно пробиться даже теневому мечу. Но у Винтана есть пушки крупнее тех, что можно поставить даже на разбойника или теневой меч. Он открывает канал ВОК-связи с Аркологией-10. «Мейер Эдвард Таурен», — произносит он, — «как в прошлый раз». 22. Таурен соединяется с орбитальными пушками и отключает их протоколы безопасности, взмахнув обеими руками от себя, словно актер, который разводит занавес и выходит на сцену. Многочисленным слоям защиты, введенным после вторжения, требуется секунда, чтобы отключиться. Однако все платформы без проблем переходят под ее управление. Теперь каждое орбитальное орудие подчиняется Аркологии-10. Все находится под ее контролем. «Подготовятся к полномасштабной бомбардировке», — произносит Таурен. 23. На один прекрасный миг калская ночь кончается. Отравленный воздух озаряется, возвращается свет дня. Однако это ложный рассвет, который возвещает не о новых начинаниях, а только о конце. Подбрюшья туч, набухшие от кислотного дождя, на мгновение освещаются, когда их прожигают высокомощные лазеры. Мизонные следы опаляют насыщенные химикатами полосы летучих испарений, скопившиеся над крепостью. Небо вспухает, и местность озаряется на сотни километров. Все это происходит в один миг. Спустя доли секунды из космоса, словно прямые стрелы молний, бьют жгучие лучи энергии. Сами по себе они не производят шума, но на их пути воспламеняется атмосфера. Вскоре за каждым ударом следует резкий грохот вытесняемого воздуха. Винтан наблюдает за всем этим через фильтры авточувств доспеха. Акустические компенсаторы сопротивляются оглушительным раскатам грома, от которых иначе лопнули бы барабанные перепонки. Визуальная защита не дает ослепнуть. Керамитовые пластины берегут от жара, который сжег бы плоть на костях. У незащищенных культистов нет ничего подобного. От их рядов остаются кружащиеся клубы дыма, исходящего от сожженного мяса. На костях обгорает плоть, кровь вскипает, а от неприступных стен остаются лишь груды щебня. Обрушивается первый вал высокого давления, и земля содрогается. Теневой меч кренится назад на подвеске, попав под такой шквал ударов, как будто армия контемпторов долбит по корпусу гравитонными молотами. Винтан наклоняется навстречу взрывной волне, сопротивляясь сокрушительной мощи. Связь со сверхтяжелой машиной сообщает, что на борту отказало множество устройств. Порваны линии подачи и гидравлика, перегружены тонкие системы. Они находятся в километре от места ближайшего попадания, но это все равно слишком близко. Все копья лазеров и кинетические снаряды бьют по твердыне Федора Лафела, разнося жалкую противовзрывную защиту и рудиментарные пустотные щиты. От укреплений ничего не остается. Мягкое подбрюшье обнажено, и у винтана есть готовый к удару гарпун. Вокс взрывается взволнованными переговорами. Сотня голосов повторяет одно и то же. «Вы это видели? Трон! Там никто не мог остаться в живых». Винтан знает, что выжившие найдутся. Несущих слова будет не так просто выбить. Он вклинивается в вокс-сеть. «Нам все еще нужен практический результат», — говорит он. «Выполняйте приказы. Ультрадесантники повинуются». 24. Холл Велов с ужасом наблюдает, как горизонт озаряется от края до края. Ему известно, на что он смотрит. Испепеляющий орбитальный огонь, сконцентрированный в одном месте. Он помнит географию Калта и точно знает, по кому бьет гнев орудий ультрадесанта. «Фел», — произносит он. Малок карта кивает. Горячий ветер хлещет по обезглавленной башне, взметая плащ Холл Велофа и забивая рот командующего серым песком. Качка башни вынуждает его широко расставить ноги. Пол тревожно кренится под ногами. Такое ощущение, будто он стоит на палубе примитивной галеры. Неприятное чувство. Сверху опустошение Калта выглядит еще более очевидным. Планета превратилась в истерзанный радиационный мир, на котором навеки останется метка несущих слова. Несмотря на пейзаж перед глазами, Холл Велов какое-то мгновение гордится этим, хотя его кожа и покрывается волдырями. На Землю обрушиваются новые удары. Горизонт озаряет новое пламя. Башня сотрясается от первых сейсмических толчков, и из зияющих окон сыплется дождь стеклянных осколков. Несущие конструкции гнутся и падают на землю. Башня оседает на раскалывающийся фундамент. Объединенный огонь лэнс-батарей бьет по горизонту. Создаваемое им адское свечение высвечивает суровый факт. «Ты знал, что произойдет», — произносит Холл Велов. Карта пожимает плечами, и этот жест вызывает у Холвелафа ненависть. Этот жест отрицания, безразличия гибели чего-то драгоценного. Пожимание плечами демонстрирует ему, что Малак Карта уже на самом деле не один из сынов Ларгара, а становится чем-то совершенно иным. «У Фела была самая крупная армия», — говорит Карта, — «а также самые большие амбиции». Холвелов старается не чувствовать себя уязвленным, зная, что это абсурдно на фоне подобных разрушений. Он пытается довести слова Карта до логического финала, но ни в одном из выводов нет смысла. У него в голове постоянно крутится только одна мысль. «Это ты устроил, так ведь?» – спрашивает он. «Разумеется», – отвечает Карта. «Фел и его воины погибли, да?» «Еще нет», – говорит Карта, возясь замками на вороте, – «но скоро». «Зачем?» – спрашивает Холвелов, зная, что ему придется убить темного апостола. Карта переступил черту, хотя командующий не знает, ради чего. «Служба темным монархам требует определенных жертв», – произносит Карта. К тому же нужна была действительно соблазнительная цель, чтобы выманить ультрадесант из норы для трусов. Карта поднимает руку и снимает шлем. Точнее говоря, он ломает шлем на части, чтобы снять. Изнутри валят клубы черного дыма, и Холвелов видит, насколько далеко зашел темный апостол в своем служении замыслу Ларгара относительно галактики.